2 дня Эльса и львята не показывались в лагере, и все это время издали доносилось рычание отца. На 3-й день Эльса явилась под вечер с сыновьями. Эльсы маленькой не было, но мать это не беспокоило. Основательно закусив, все трое вернулись на скалы. С раннего утра я отправилась по их следам и увидела на скале Гупу и Эльсу маленькую. Опасаясь столкнуться с их отцом, я повернула обратно. А вечером на дороге появилось все семейство. Гупа и Эльса маленькая тяжело дышали. Они только что гонялись за шакалом, который тявкал где-то неподалеку. Когда Эльса подошла ко мне поздороваться, я попросила Нуру сходить в лагерь и зарезать козу. Но Джеспе решил, что Нуру должен поиграть с ним в прятки, и не давал ему прохода, пока не вмешалась мать. Стараясь отвлечь внимание своих отпрысков, она стала играть с ними и держала их до тех пор, пока Нуру не ушел. Эльса очень часто поступала таким образом, и мы не могли не думать, что она помогает нам намеренно. В лагере львята сразу набросились на еду, но Эльса была чем-то обеспокоена. Она несколько раз уходила на разведку в буш и, наконец, совсем исчезла. 1 января на душе у меня было неспокойно. Что принесет нам Новый год? Джеспе, словно желая подбодрить меня, подошел и занял безопасную позицию, легко мне спиной, приглашая поиграть с ним. Я стала гладить его, но он вдруг повернулся на спину, и я невольно отпрянула. Джеспе удивленно посмотрел на меня и снова лег на живот. Он просто не мог понять, почему я боюсь его когтей, и настойчиво приглашал меня поиграть. Как объяснить ему, что, когда его мать была маленькой, я приучила ее убирать когти, потому и играю с ней без страха? На другой день повторилось то же самое. Джеспе хотел поиграть со мной, а я хотела поиграть с ним, но когти его меня отпугивали. Эльса следила за нами с крыши лендровера, видя, как огорчился Джеспе, она спустилась, обняла его и стала лизать, пока он опять не повеселел. Эльса маленькая все это время боязливо ходила среди высокой травы, стараясь спрятаться от меня. Мать подошла к ней, чтобы успокоить, затеяла возню. Когда в игру включились Джеспе и Гупа, Эльса возвратилась на крышу лендровера. Я хотела погладить ее, чтобы она не обижалась на мое внешне холодное отношение к Джеспе, но Эльса стукнула меня лапой. Весь этот вечер она не хотела меня знать. 2 января приехали на грузовике Кен Смит и Питер Соу, инспекторы соседних округов. Департамент по охране диких животных разрешил им помочь перевезти Эльсу и львят. Кен предложил устроить такую насыпь, чтобы можно было использовать его служебный грузовик «Бетфорд». Он вызвался также заказать клетку для львов, пригнанную кузову «Бетфорда». А пока можно использовать наш старый грузовик «Темзу», чтобы, не теряя времени, приучать львят есть кузы. Кен участвовал в той самой охоте, после которой в нашу жизнь вошла Эльса. Потом он дважды навещал ее, но львят еще ни разу не видел. Как только он кончил измерять насыпь, мы вместе отправились искать семейство и нашли его в лагере рядом с кабинетом. Однако при виде двух незнакомых людей львята убежали. Эльса встретила Кена как старого друга, а к Питеру отнеслась равнодушно. Она даже позволила сфотографировать себя. Но когда наши гости подошли к ней вплотную, из кустов выглянул встревоженный Джеспе, явно готовый, если понадобится, броситься на защиту матери. Наконец он вышел из укрытия, однако от Кена и Питера старался держаться в сторонке. Чтобы не будоражить львят, мы вернулись домой и отвели грузовик на несколько сот метров от лагеря. Немного погодя пришла Эльса. Некоторое время она наблюдала за нами, потом решительно стиснула лапой ногу Кена. Пора, мол, честь знать. Питера она не замечала по-прежнему. Кен покорился и они с Питером уехали. Тотчас же прибежали львята и затеяли игру. Мы лишний раз убедились, что они все более настороженно относятся к чужим. Хотя Джеспе поборол недоверие ко мне и Джорджу, больше он никого не признавал.